Глава 9. Летним вечером девочка сидела на берегу пруда. На темной глади виднелись три головы — Лиль и двух младших мальчишек. Все трое вопили, фыркали, плескались, а Карри еще и нырял, то и дело показывая над водой мокрый, будто лакированный голый зад. Девочка смотрела безучастно. Подобные забавы были строго-настрого ей запрещены, ее и на берег-то отпустили под честное слово, что не полезет в воду. Вики, обычно плескавшийся с остальными, сегодня почему-то купаться не пошел. Сидел рядом на остывающем песке и цедил сквозь кулак желтую, чуть заметную песчаную струйку. В последние месяцы Вики изменился больше, чем за предыдущие 2 года. Он казался уже не долговязым, высоким. К нему не подходило больше слово «тощий». Девочка с удивлением глядела на его мощные руки, обтянутые рукавами тесной застиранной рубашки, и широкую какую-то треугольную спину с рядом выступающих позвонков. Будто ощутив ее внимание, Вики чуть повернул голову и скосил на нее вопросительный глаз. Тогда она перевела взгляд на закатное небо, похожее на круглый бок золотого яблока. Высоко-высоко, там, куда не достать человеку, черными стрелами носились ласточки. Но почему вечером так хорошо? Нету ни дел, ни забот. Ночь придет не скоро, песок еще теплый, пахнет озерными травами, раздувает бока коричневые лягушки, а рядом сидит Вики, который почему-то не пошел купаться. Теперь он, в свою очередь, разглядывал ее. Мрачновато, но не зло. «Интересно, о чем ты думаешь?» Она улыбнулась. Рассеянно поглядела на развязшихся подростков. Мельком подумала, что и маленький Карри уже достаточно вырос, чтобы не светить над водой голым мокрым задом. «Думаю, что хорошо бы съездить куда-нибудь, что-нибудь сделать, на что-нибудь посмотреть, в какие-нибудь дальние страны. А?» «Попроси Альмара», — предложил Вики. «Пусть возьмет тебя с собой. Хоть один раз». Девочка помрачнела. «Там, где бывает Альмар, туда я не хочу. Война, неохота». Вики, кажется, смутился. Зачем-то принялся рыться в песке. Лягушки, потеряв стыд и совесть, громко распевали хвалу лету, вечеру и заходящему золотому солнцу. Длинная прядь волос упала Вики на лоб. Девочка поняла, что ей нравится, когда у мужчины длинные волосы. Ребятишек обычно стригут коротко. Вики, наконец, выудил из песка круглый камушек с вкраплениями слюды. Долго и придирчиво разглядывал. Потом протянул девочке, будто нехотя, будто невзначай. «На!» Она взяла. Взвесила на ладони прохладный, серый, гладкий, с блестящими зеленоватыми прожилками. «Зачем?» «Просто так. Выбрось, если хочешь». Над прудом стояло закатное небо. Ловцы совсем озябли, однако выбираться на берег не собирались. «Зачем выбрасывать? Он красивый». Она сунула подарок в мешочек у пояса, чтобы потом, уже раздеваясь на ночь, случайно выронить на одеяло. И вспомнить яблочное небо, лягушачий хор, не прядь волос, падавшую Вики на глаза, хмурые, но не злые. А спустя неделю объявлен был налет на малину. Малинник в последние годы разросся до неприличия, поглотив чуть не половину двора и выбравшись далеко за ограду к огородам. Крайние кусты, мимо которых ежедневно шныряли и дети, и слуги, успели уже оскудеть, но зато в глубине, в комарином царстве, величественно простирались красные, усыпанные ягодами ветви. И одновременно человек 10, навесив на шею круглые ивовые корзинки, отправились собирать сладкий урожай. Первые полчаса сборщики молчали, набивая ягоды рот, и только потом над густыми колючими зарослями вместе с тучей потревоженных комаров зазвучали сытые, веселые, перекликающиеся голоса. Девочка как-то случайно оказалась в паре с Вики, это вышло само собой. Он просто шел впереди и предупреждал ее о подстерегающей на дороге крапиве. Ягода попадалась сплошь спелая, даже перезрелая, и девочки на ладони скоро сделались алыми и сладкими. Они болтали ни о чем. Девочка морщила нос, когда вместе с ягодой приходилось снимать умастившегося на ней зеленого древесного клопа. Пахло сыростью и малиной, тонко звенели комары. Попался под ноги и в панике улепетнул толстый, как веревка, черный жук. Вики слегка простыл, отчего его уже вполне взрослый мужской голос приобрел некую мягкую хрипотцу. И девочке почему-то это понравилось. Корзинка, наполнившись, тянула к земле. Следовало вернуться к крыльцу и пересыпать урожай в большой, специально приготовленный короб, но возвращаться не хотелось. Здесь, в двух шагах от дома, девочка неожиданно почувствовала себя затерянной в чаще, будто они с Вики долго шли и шли, и вот забрели в неведомый волшебный лес, где только комары и трескучая сорока над головой. Она влезла-таки босой ногой в крапиву и досадливо зашипела. Вики охнул. Его корзинка перевернулась и вывалила алое содержимое в мокрую траву, в переплетение сухих веток. Не говоря ни слова, девочка присела рядом. В четыре руки они принялись ликвидировать последствия катастрофы, и вместе с ягодами в корзину полетели муравьи, жуки и даже один подвернувшийся коричневый лягушонок. Скосив глаза, девочка могла видеть краешек сосредоточенно сжатого рта, тонкую прядь, выбившуюся из-за уха, и раздувавшуюся розовую ноздрю. Руки Вики, загорелые и быстрые, повадились выхватывать ягодки у нее из-под пальцев, именно те ягодки, которые она в эту минуту собиралась взять. Он баловался, но лицо оставалось сосредоточенным и серьезным. Переведя глаза на собственное колено, девочка зачем-то поправила платье, ей показалось, что подол задрался слишком высоко и слишком смело обнажает исцарапанную ногу. Наконец, все до одной ягодки вернулись в корзину. Сборщики приглянулись. Вика, как всегда, из-под лобья, девочка почему-то растеряна. Ей вдруг захотелось перевернуть и свою корзинку тоже. Где-то в стороне трещали кусты, и смеялась чему-то вечно веселая Лиль. Девочка села на землю. Голубое небо оказалось далеко-далеко в переплетении малиновых веток. Вики смотрел уже не хмуро, а просто серьезно. В уголке его рта запекся малиновый сок. Девочка рассеянно положила на ладонь большую пупырчатую ягоду. Из каждого пупырышка торчал жесткий волосок. Девочка прищурилась. «Красиво». «Что ж тут красивого?» — спросил Вики хрипло. «Не знаю. Красиво и все». Вики вдруг наклонился и слезнул ягоду с ее ладони. Она на мгновение ощутила его шершавый, как у котенка, язык. «Вкусно», — сказал он шепотом. Рубашка у него на груди разошлась. В ямочке у основания шеи бился пульс. Он сидел перед ней, знакомый до последней черточки, до последнего волоска в темных лохматых бровях. И ей показалось, что он ей даже роднее, чем брат. И как-то слишком быстро, неровно колотится сердце, и странное чувство заставляет смотреть и смотреть, а еще лучше потрогать. Она засмеялась, чтобы прогнать смущение его и свое. Она засмеялась или узнула уголок его губ, желая смыть с них засохший малиновый сок. Вместо вкуса малины она ощутила солоноватый вкус его кожи. Он покраснел. Он сам сделался, как малина. Девочке стало стыдно. А вдруг она его обидела? Извиняясь, она потерлась носом о его щеку. О горячую, шершавую, с красным следом комариного укуса, колючую щеку. Он глубоко, со всхлипом, вздохнул и обнял ее. Надежно и просто, тепло, по-домашнему. Я ее... эту малину видеть уже не могу. И она засмеялась и крепко обвела руками его шею, уступая неуемному желанию касаться, касаться, гладить, трогать. За их спинами треснула ветка. Потрясенная, с округлившимися глазами, служанка едва не выронила свою доверху полную корзинку. Они почувствовали неладное, еще подходя к крыльцу. Во дворе как-то сам собой стих обычный смех. Лиль стояла бледная, испуганная. Служанки отводили глаза, шептались и переглядывались. У девочки заныло сердце. Откуда-то явилось смутное чувство вины. Как в тяжелом сне, когда вокруг сгущается, сгущается туман, а ты не знаешь, откуда выскочит зверь, откуда придет страшное. На крыльцо вышли мать Вики, его отец и старший брат. За их спинами маячила большая Фа, и глаз ее почти не было видно, одни лысые надбровные дуги. Вики шагал все медленнее. Взгляды его родителей были тяжелее свинца. Брат Кааран смотрел вниз на рыжие носки своих башмаков. Вики, наконец, споткнулся и остановился. Девочка остановилась рядом. Она кожей чувствовала, как над их головами сгущается тьма, однако спрятаться или убежать не приходило ей в голову. Чувство вины, все усиливающееся, и переходящую в уверенность было общим у мальчика и у нее. «Поди сюда», — холодно сказал отец Вики, и девочке стало ясно, что он обращается к сыну. Вики поставил на землю корзинки, и он нес урожай и свой, и девочкин, и медленно, волоча ноги, не поднимая головы, двинулся к крыльцу. Девочке стало страшно. «А что он сделал?» — спросила она громко, с фальшивым возмущением. Ее не удостоили взглядом. Вики поднялся на крыльцо. Отец пропустил его в дом и сам вошел следом. Бесшумно притворилась дверь. Мать Вики втянула голову в плечи и пошла на задний двор. В руке у нее болтался ненужный и неуместный сейчас пушистый веник. За спиной девочки кто-то вздохнул в непритворном ужасе. «Ай-яй-яй, как же...» Девочка обернулась, будто ее ужалили. Лица женщин, молодые и старые, так не похожие друг на друга, были сейчас одинаково потрясенными и одинаково осуждающими, и все глядели на нее, будто обливая ледяной водой. Она поняла, что плакать нельзя. Ни в коем случае нельзя здесь, сейчас, при всех разреветься. Большая Фа по-прежнему стояла на пороге и ждала. Девочка подошла, поднимаясь как на эшафот. Уставилась напряженно, не отводя глаз, будто спрашивая: «А что?» «Иди в дом», — сказала Большая Фа. В голосе ее скрежетали краями тонкие льдинки. Она поняла, что бесполезно спрашивать и бесполезно спорить. Она поняла, что случилось воистину непоправимое. Из последних сил, подняв голову, она прошествовала к дверям своей комнаты. Вошла, дожидаясь, пока повернется, запирая дверь снаружи, ключ, потом повалилась на постель и зарыдала без звука и без слез. Она ждала, что Фа явится, чтобы наказать ее, однако до вечера никто так и не пришел. Ночь прошла в горе и полусне. Рано утром в дверь поскреблась Лиль. Заглянула в замочную скважину. «Ты... это... вы что, обнимались? И целовались, да?» «Дура», — шептала девочка, глотая слезы. «Ну ты... ну ты... ну что теперь будет, а?» «Отец Вики ходил в каретную лавку и купил кожаный кнут. У, страшный. А Фа говорит, что если кто соседям проболтается, убьет на месте. И что до приезда Альмара никто на ярмарку не поедет». «При чем тут Альмар? Ну при чем здесь Альмар-то?» «Я не знаю, но Фа говорит». Шепот Лиль вдруг сменился визгом, затем последовал звук пощечины и, удаляясь, шаги и всхлипывания. Тишина. Она ходила из угла в угол, кусая пальцы, еле сдерживая стон. Она виновата. Она страшно провинилась, и теперь из-за нее пострадает Вики. «А что скажет Альмар?» «Но ведь она не хотела. У нее и в мыслях не было того, о чем они все подумали». Она села на пол, подтянув под себя ноги. «Не было, не было!» «А если было? Если она теперь преступница, развратница, шлюха?» Ей захотелось умереть. Немедленно и бесповоротно. Вечером Большая Фа собственноручно принесла девочке ужин. Молча пронаблюдала, как, поковырявшись в каше, пленница отодвинула тарелку. Велела набросить на плечи платок и следовать за собой. Вышли из дома, прошли через весь двор к сараю. Работник, коловший дрова, съежился, встретившись взглядом с Большой Фа. Посреди непривычно пустого сарая стояла скамья. Взгляд девочки заметался. У стен молчали родственники мужчины, бледная мать Вики и его же отец, придерживающий сына за плечо. Девочка глянула и сразу отвела глаза. Ей было жалко и страшно смотреть на Вики, тем более что виновата во всем она. «Нечего тянуть», — холодно сообщила Большая Фа. «Радость невелика. Раздевайся и ложись». В какую-то секунду девочка подумала, что это говорится ей. Однако отец выпустил плечо парня, и тот как-то поспешно, неуклюже стал расстегивать штаны. Девочка опустила глаза в пол. Лучше, пожалуй, зажмуриться, не смотреть. Большая Фа о чем-то негромко распорядилась. Девочке казалось, что ненавидящие глаза матери Вики прожгут ей склоненную макушку. Уж матери-то точно ясно, кто виноват. Коротко просвистел кнут, девочка втянула голову в плечи. За все время экзекуции Вики не издал ни звука, а девочка ни разу не подняла глаз. Процедура длилась долго, мучительно долго, вечно. Наконец, скрипучий голос Большой Фа проронил: «Хватит!» Отец Вики отбросил кнут. Девочка повернулась и, слепо натыкаясь на стены, двинулась к выходу. 5 дней она ничего не ела. На 6-й большая Фа попыталась насильно влить ей в глотку теплого куриного бульона. Когда Фа ушла, девочка, исцарапанная в мокром от бульона платье, стала сооружать себе петлю. Служанка, наблюдавшая в замочную скважину, подняла тревогу. Большая Фа явилась на этот раз с ласковыми увещеваниями. Девочка смотрела белыми от ненависти глазами. Старуха пригрозила, что велит ее связать. Девочка плюнула ей под ноги. Прибегала вездесущая Лиль. Вероятно, на этот раз старуха сама же ее и подослала. Лиль болтала без умолку и сообщила, между прочим, что родители Вики не станут изгонять сына из дому, как это полагается по закону. Девочка всхлипнула и молча прокляла все законы на свете. Все равно она не сможет больше смотреть Вики в глаза. А потом в доме случился переполох. От ворот послышались приветственные крики, а девочкины окна выходили на противоположную сторону. Она могла только грызть ногти и ждать. А потом прошла 1 минута, другая, третья. Она поняла, что время, необходимое человеку для того, чтобы добраться от ворот до ее комнаты, истекло. Она поняла это, и ледяная волна, поднявшаяся со дна души, затопила ее целиком. Что значит, он не идет? Что они ему скажут? Как он в это поверит? Минуты тянулись 1 за 2, день склонялся к вечеру, а Альмара не было. Сдавшаяся, побежденная, оглушенная своим горем, она бездумно водила пальцем по пыльному оконному стеклу. Во дворе кипели обычные приготовления, готовят праздничный стол. Значит, он вернулся. Значит, он здесь, в доме, в нескольких десятках шагов, но к ней не идет. Ей захотелось спать. Сон — единственное человеческое занятие, в точности похожее на смерть. Она свернулась калачиком, но и сон не желал к ней прийти, потому что мерещились руки, глаза, ласковый голос Альмара, который в первый же момент своего возвращения первым делом обнимал ее. А теперь — шлюха. Слово будто было сказано извне. В эту черную секунду девочка почувствовала себя шлюхой, развратной, падшей, недостойной тварью. Сам Альмар признал ее такой, если уж он не желает ее видеть. Скрипнула дверь. Она вскинулась, как марионетка, которую рванули сразу за все веревочки. В дверях стояли 2, почти 1 роста, и девочка не сразу разглядела, кто это. «Малыш, что же это говорят? Ты ничего не ешь?» Второй был Вики, исхудавший и бледный. Рука Альмара лежала на его плече. Не покровительственно. То был дружеский, естественный жест, принятый среди равных. Вики смотрел из-под лобья, как обычно смотрел, мрачновато, но не зло. Девочка молчала. Слезы, собравшиеся у нее на подбородке, наконец-то закапали вниз. «Малыш, я привел тебе твоего брата, и мы уже обо всем с ним поговорили. Он хороший мальчик. Береги его. И давай поедим. У меня тоже маковой крошки с дороги не было. Ты рыбку будешь или индюшку, а?» Она чуть не сбила его с ног. Растворилась в нем, прижалась к нему, приникла, всхлипывая и захлебываясь. «Альмар! Альмар! Я так тебя люблю!» Он бесповоротно потерял 2 недели. Старуха уговаривала его остаться еще, но звезда охоты не собиралась ждать, и потому он ушел среди ночи, расплатившись одним только искренним спасибо. По мере того, как проходило действие старухиных снадобий, рана вела себя все хуже и хуже. Игар шел вперед, стиснув зубы и запретив себе предаваться отчаянию. Не для того он вырвался из лап верной смерти. И Скаль погиб тоже не для того. Провинция Рок велика, но не беспредельна. За его плечами остались аристократический Трибур и богатая Турь, Дневер, славящийся ремеслами, и Устье, знаменитое портом и шлюхами. Скрут считал, что Тиар может оказаться в Раве или в Важнице, но ее нету и ни там, ни там. Теперь путь Игара лежит в город Ремет, Скрут называл и его тоже. А значит, жива надежда. Дабат. 6 больших городов у него за плечами, а мелкие поселения считать не приходится. Он давно сбился со счета. Поселки все похожи один на другой, и в центре каждого обязательно стоит трактир, в котором он и Гар в каждый раз будет спрашивать домозоли на языке. Тиар, тиар, тиар. Задремывая за грубо сколоченным столом, он сделал неудачное движение, и рана выстрелила жгучей болью, так что пришлось задержать дыхание. По счастью, никто на него не смотрел. Всяк занимался своим делом. Трещали куриные кости, перемалываемые крепкими зубами. Трещали кости соседей, перемываемые крепкими без мозолей языками местных болтунов. Справа от Игара рассуждали о чьей-то невестке. Пыркая, морщась, поминая щепку и воблу, поскольку у означенной молотки ветер гуляет в пазухе, а сидит она и вовсе на двух кулачках. Слева вяло переругивались из-за какой-то гнилой шкуры, которую кто-то кому-то паскудным образом продал. Голоса слились в один бубнящий поток, когда скрипучая дверь в очередной раз отворилась, и на пороге обнаружилась женщина. Голоса примолкли на какое-то мгновение, но дремавший Игар тут же открыл глаза. Болтовня возобновилась тоном ниже и как-то неохотно, через силу. На пришелицу не то чтобы избегали смотреть, поглядывали из-под тишка, косо, будто выжидая, когда непрошенные гости соизволят уйти. Женщина медленно двинулась через трактир. Игар разглядывал ее, с трудом сдерживаясь, чтобы не разинуть рот. На голове гости лежал венок из чуть привядших полевых цветов. Длинные темные волосы, не утруждающие себя никаким подобием прически, небрежно лежали на плечах. Одеждой красавицы, ибо женщина была, несомненно, красива, служила длинная и серого полотна рубаха, которую при желании можно было счесть и платьем. Длинный балахон не скрывал, тем не менее, ни высокой груди, ни легкой ладной фигуры. Женщина ступала по немытому трактирному полу длинными и тонкими босыми ступнями. На правой щиколотке Игар разглядел браслет, кажется, серебряный. Вероятно, первое появление подобного существа в деревенском трактире сопровождалось бы всеобщим шоком. Однако Игаровы соседи по-прежнему жевали, хоть и не так резво. Игар заключил, что босая красавица появлялась здесь и раньше, и достаточно часто, хоть ее появлению, похоже, никто здесь не рад. Женщина остановилась перед трактирщицей, загадочно улыбнулась, полуоткрыла рот, будто собираясь что-то спросить, но промолчала. Повернулась, неторопливо приблизилась к длинному столу, за которым пила пиво шумная компания красноносых плотников. В трактире стало еще тише. Женщина непринужденно вытащила из-за пазухи маленький сухой стебелек. «Надо запомнить», — голос ее казался голосом маленького мальчика. «Все забывают. Возьмите, это для памяти». Стебелек пришел из узкой белой руки в крепкую красную лапищу. Принимая подарок, плотник состроил подобие улыбки. Женщина рассеянно кивнула и двинулась дальше. Игар не слышал, что говорила она крестьянину, сидевшему рядом, на краю скамьи. Крестьянин тоже изобразил улыбку и взял из ее рук какой-то высушенный цветочек, явно не зная, что с ним делать. Женщину, впрочем, не интересовала дальнейшая судьба подарков. Она снова шла мимо притихших людей, смотрела сквозь настороженные лица и безмятежно улыбалась. Игар напрягся. Сколько уже раз от начала путешествия пробегали по его коже эти нервные, горячие мурашки. Он сбился со счета. Каждая следующая надежда все слабее, слабее, слабее. Темные волосы с оттенком меди. Слишком неопределенная примета. Сколько их, таких женщин? Он просто хочет, исступленно хочет видеть в каждой встречной... Широкий подол ее платья-рубахи был неумело украшен вышивкой, и в какой-то момент Игар покрылся потом, явственно разглядев в странном узоре большую букву «Т». Женщина остановилась прямо напротив него. Глаза ее, карие с прозеленью, смотрели совершенно по-детски, доверчиво и серьезно. Младенческие глаза не подходили ее красивому взрослому лицу. Как не подошла бы старухе короткая юбчонка в оборочках. Для сердца и для глаз. Рука ее скользнула за пазуху для легкого дыхания. «Возьми». И она протянула Игару тонкую черную веточку. Он не торопился брать. Женщина смотрела ласково и настойчиво, протянув руку, он на мгновение коснулся ее ладони, нежной, будто у ребенка. «Для сердца и для глаз», — повторил он медленно. «Спасибо». Он слышал, как зашептались вокруг, но, как назло, не мог разобрать ни слова. Женщина улыбнулась шире. «Там, где холодный ручеек. Где ледяной ручеек, там». «Пойдем туда?» — спросил он неожиданно для себя. Она продолжала улыбаться, и по этой отрешенной улыбке нельзя было сказать, понимает ли она обращенные к ней слова. Он поймал себя на простом и естественном желании встать, грубо схватить за плечи и развернуть к себе спиной, задрать нелепую рубаху и проверить, нет ли ромба. Сразу взять и проверить, и не сводить снова длинную и сложную игру, не пробираться окольными путями в поисках доверия. «Пойдем туда». Женщина тряхнула головой, как 15-летний подросток. «Трава». Она повернулась и двинулась к выходу, все так же легко и непринужденно, ступая босыми ногами. Игар огляделся. Все посетители трактира глядели на него одного. Дверь за странной женщиной закрылась. Две или три руки моментально ухватили Игара за рукава. «Ополоумел!» «Да он пришлый, дикий совсем, не знает, видать. Да плевать-то знает, не знает. Так объясни, а не ори на парня». В трактире говорили все разом. Повязанная платком старуха, у которой Игар незадолго до этого выспрашивал Атиар, специально ради объяснений прихромала из своего дальнего угла. «Это жить хочется? С бабенкой это не говори. Охотников на нее много было, как дитё ведь безответное. Ты только у ней папа неприемный, колдун с холмов. У него ведь жалости не на грош». Игар отодвинулся от прыщавого парня, который наседал, брызгая слюной. «И один вот недавно даже не тронул еще, посмотрел только. И где он теперь, а? На стенке нарисован, там, где на окраине дом порушенный. Рисуночек есть, а человечка нету, во как». Он за ней в колдовское зеркальце поглядывает. Нет-нет, да и глянет. «А что, дочурка-то? Только твою харю рядом увидит, все». «А в прошлом году?» «Да не в прошлом, я точно говорю. Да заткнись ты». «А вот сам заткнись. Зовут ее как?» Неожиданно для себя рявкнул Игар. Болтуны примолкли. Повязанная платком старуха в раздумье пожевала губами. Аккуратно утерла кончик носа. «Да кто ж ее знает? Полевкой кличут». «Имя?» Игар уставился старухе в блеклые глаза. «Имя как? Не Тиар? Не та, про которую уговорено?» Трактир молчал. Трактир с подозрением косился на Игара, пожимал плечами, сплевывал и понемногу возвращался к своим обычным делам. Стройная фигурка удалялась по улице. Игар снова подавил желание догнать, схватить и разорвать на спине рубаху. Неважно, была ли в россказнях крестьян хоть крупица правды, возможно, что и вовсе не было. Об одном шулере тоже болтали, что он колдун, а он был, оказывается, жулик. Он догнал ее на околице. Женщина обернулась, одарив нового знакомца все той же рассеянной улыбкой. «Пойдем, где трава?» — спросил он мягко. Она снова тряхнула головой, с увядшего венка упало несколько мелких лепестков. «Там холодный ручей. Совсем холодный, ледяной. Как тебя зовут?» Она улыбалась. «Как тебя зовут?» «Тиар». «Тиар твое имя?» Она легко и непринужденно положила руки ему на плечи. «Ты красивый». «Как твое имя?» Она по-детски надула губы. «Я полевая царевна. Ты не знаешь?» От нее действительно пахло травой, душистым сеном и увядшими полевыми цветами. «Ты полевая царевна», — сказал он терпеливо. «Пойдем». Он крепко взял ее за локоть. Она не сопротивлялась. Пацаненок, наблюдавший из-за плетня на отшибе, издал приглушенный вопль удивления и поспешил прочь, ломая лопухи, видимо, звать родичей поглядеть на невидаль. Игар ускорил шаг. Босые ноги его спутницы ступали легко и уверенно. Так под руку они миновали крайний полуразвалившийся дом. Игар вздрогнул, потому что на единственной уцелевшей стене был во весь рост нарисован углем круглолицый парень в съехавшем на ухо берете с диким испугом в глазах. Неведомый художник был на диво искусен. Непонятно только, что заставил его изображать на столь бесполезных развалинах столь паскудную рожу с таким неприятным выражением страха. Игар сжал зубы и подхватил женщину на руки. Незажившее плечо дернуло, да так, что он еле сдержал стон. Венок соскользнул с ее головы, она не заметила. Она не сопротивлялась, бормоча что-то о памяти, о ледяной воде, а он нес ее все скорее, потому что боль в руке становилась все жарче. А впереди уже маячил сток сена. В этот момент ему было плевать на сельчан, которых, конечно, через несколько минут набежит, видимо-невидимо. У него есть эти несколько минут, а он должен лишь убедиться, что эта женщина не Тиар. При этой мысли он ощутил нежданный приступ отчаяния. Вот ведь как сильна проклятая надежда, желание верить. Что он почувствует, если, разорвав ее серую рубаху, не увидит под лопаткой этого самого родимого пятна? Он усадил женщину в сено. Она казалась удивленной, но не испуганной. Волосы тонкой вуалью закрывали ей лицо. Она беззаботно дула на них, по девчончьи раздувая щеки. «Ты из далекой страны? Из далекого леса?» «Да». Ему вдруг стало стыдно. Он причинит ей страх, может быть, унижение. «Я из далекого леса». Он зашипел сквозь зубы, пытаясь найти удобное положение для подраненной руки. «Я серый волк». Подкатывающий приступ нервного смеха, несвоевременного и глупого, заставил его быстро-быстро задышать. Вдох-выдох. Он развернул ее лицом к стогу, раздвинул пышные волосы и нашел шнурок-завязку на воротнике. Вот как просто, оказывается, и не надо ничего рвать. В этот самый момент он почувствовал полный ненависти взгляд, будто кто-то всадил ему в затылок раскаленное шило. Несколько секунд он пытался выбрать, довести ли дело до конца и обнажить ей спину, либо сдаться и оглянуться. Потом выбор сам собой отпал. Онемевшие пальцы выпустили кокетливый с кисточками шнурок. Закусив губу, Игар обернулся. Человек был невысок и тощ, куртка его оказалась не сшитая, а грубо сплетенная из толстых шерстяных ниток. И лицо казалось медным от загара и от злости, потому что при внешней невозмутимости человек был исключительно зол. Сузившиеся глаза непонятного цвета прожигали Игара насквозь. Игар молчал. Женщина завозилась в сене, тихонько засмеялась и села, рассеянно убирая с лица спутанные волосы. Где-то там, далеко у заборов, толпились люди. Будет о чем поболтать в трактире. Человек смотрел. Игар с необыкновенной точностью вспомнил ту картинку на стене обвалившегося дома. Круглолицый парень, перепуганный до смерти, кажется, даже слюна на нижней губе. Так никакой художник не изобразит. Никто и не рисовал его беднягу. Рисуночек есть, а человечка нету. О как! Игар молчал. Обладатель плетеной куртки медленно остывал. Лицо его из медно-красного становилось просто загорелым. Возможно, на трезвую голову господин колдун придумает похотливому негодяю кару пострашнее. Игар с удивлением понял, что ему все равно. Он согласен хоть на вечные муки, только бы ему позволили проверить, не Тиар ли сидит рядом с ним в сене и напевает под нос детскую песенку. Такое вот извращенное любопытство. «Мы хотели пойти к холодному ручью», — ломким мальчишеским голоском сообщила женщина. «Там трава и белый конь ходит». Колдун протянул руку. «Иди сюда». Голос его был когда-то сорван и с тех пор так и не восстановился. Женщина легко поднялась. Колдун прошептал ей что-то на ухо, и она пошла прочь, не оглядываясь, ступая по-прежнему легко и горделиво, как и должна ступать полевая царевна, хоть и босиком по колкой стерне. Колдун снова посмотрел на Игара, этот раз холодно оценивающе. Игару сделалось зябко от этого взгляда. «Ее зовут Тиар?» — спросил он шепотом. Неизвестно, удивился ли колдун. Теперь, овладев собой, он спрятал все свои чувства глубоко и надежно. «Ее зовут Тиар?» — повторил Игар с нервной, тоскливой улыбкой. «У нее на спине родимое пятно, как ромб. Скажите, мне очень нужно». Колдун быстро шагнул вперед. Игар ожидал синей молнии из протянутой руки. Вместо этого обладатель плетеной куртки сильно и больно ударил его кулаком в лицо. Стенки погреба, любовно выбеленные известью, хранили воспоминания о шестерых неудачниках, четырех насильниках и двух глупых ухажерах, просто подвернувшихся под руку. Все портреты казались нарисованными углем. Колдун стоял у крутой лестницы выхода, беспечно покачивая фонарем, давая Игару возможность рассмотреть все в деталях. И выпученные глаза, и разинутые рты, и беспорядок в одежде, Двоих возмездие застало с непотребно спущенными штанами. И свободное место на белой стене Игар тоже мог внимательно рассмотреть. Маги действительно так могущественны. Он не знал собственный голос. Сухой, бесцветный, какой-то гнусавый, наверное, из-за разбитого носа. Колдун глядел по-прежнему равнодушно и ничего не ответил. Игар прикрыл глаза, пережидая боль в плече. С трудом, как старик, опустился на пол у стены. Маги все могут. Маги умеют превращать сдобные пирожные в говорящих скворцов. Наверное, они умеют истреблять скрутов. Отвратительных скрутов, похожих на огромных пауков. Да? Колдун мигнул. Всего лишь на мгновение опустил веки. Взгляд его оставался холодным и неподвижным. «Там, где я вырос», — медленно сообщил Игар, — «там почти нету колдунов. Магов, то есть. Нету. Зато есть скруты», — вкрадчиво предположил вдруг колдун. Игар вздрогнул. «Да, скруты. Они есть». Некоторое время оба молчали. Погреб был отменный, глубокий и холодный, чистый и вместительный. Однако продуктов здесь, кажется, никогда не хранили. Только два пузатых бочонка стояли в дальнем углу, и все пространство между ними было затянуто паутиной. Игар передернулся и отвел глаза. «У тебя в плече сидела арбалетная стрела», — сухо сообщил колдун. Игар проглотил слюну. «Да». «У тебя на шее храмовый знак». Игар опустил голову. «Да, я служил птице». «Птица отреклась от тебя?» — предположил колдун, и на этот раз в ровном голосе померещился насмешка. «Я отрекся». Игар замолчал. Он отрекся от птицы только однажды, перед тем, как ступить вслед за Елазой на алтарь. «Твое имя?» «Игар». Глаза колдуна сверкнули. «За твою голову дает 260 золотых монет!» Игар скорчился. Вжался в стену, втянул голову в плечи. «260!» Игар застонал сквозь зубы. Несколько секунд колдун разглядывал его, потом маска бесстрастия дрогнула, и края темного рта удовлетворенно поползли к ушам. Игар понял, что собеседник смеется. «Вам так нужны эти деньги?» Колдун не ответил. Лестница заскрипела под его тяжелыми шагами. Поднявшись до половины, обладатель плетеной куртки повесил свой фонарь на ржавый крюк в потолке. «Свет тебе оставлю. Поболтай с этими ублюдками. Они тебе объяснят про магов, про скрутов и в особенности про беззащитных женщин. Счастливо оставаться». Счет времени он потерял сразу же и решил ориентироваться по свечке за стеклом фонаря, однако воск таял до странности медленно. Игар решил, в конце концов, что это и не воск вовсе, а некое доступное лишь колдунам вещество. Так или иначе, но снаружи могла пройти ночь, или сутки, или два часа, а здесь, в любовно выбеленном погребе, царила вечная полночь. Он сидел в дальнем от рисунков углу и безостановочно бормотал молитву птицы. Он изгонял из памяти все слышанные в детстве истории про колдунов и подвалы, про способ казни, когда от запираемого на ночь в специальном месте узника на утро остается восковая фигурка или деревянная статуэтка или набитая тряпками кукла. Он пытался не думать об этом, но слышанные некогда россказни лезли из всех щелей, как крысы. Фонарь ровным желтым светом освещал темные фигуры на белой стене, и Игар ждал, когда они сойдут к нему, не превратят в подобного себе в изображение на известке, в тень. Они, нарисованные, действительно были ублюдками. Особенно тот, что оказался крайним справа. Игар старался не смотреть на него, но взгляд возвращался, как муха на мед. Одутловатое лицо с жирными похотливыми глазками, нечистая борода, толстомясые руки, расстегивающий пояс. Игару казалось, что эти руки трясутся от грязного вожделения. Он содрогался от отвращения и отворачивался. Но рядом на стене изображен был круглый старикашка со сладкой улыбкой, слипшимися волосами, потным носом и слюной на нижней губе. И Игар еле сдерживал приступ тошноты. А дальше глядел со стены симпатичный мужчина с широким добрым лицом, такому кто угодно доверит жену или сестру, ведь при жизни тот масляный огонек, что обезображивает сейчас нарисованные глаза, наверняка не заметен был так явно. Звериная похоть под маской добропорядочного отца семейства, никаких тебе слюнявых губ, все шито-крыто. Женщина и ребенок в сером балахоне до пят, полевая царевна. И эти хари, и он и гар в их числе, наказанные за то же самое. По здравому рассуждению, он куда хуже. Эти просто скоты, ведомые похотью и лишенные человеческого. Он, Игар, ведом любовью и благородством. Любовь и благородство повелевает ему что? Повелевает взять безответного, беззащитного взрослого ребенка и тащить на муку к чудовищу, не знающему жалости. И он застонал сквозь зубы. Во что бы то ни стало, нужно было посмотреть на ее спину. Тогда бы он знал точно. Закрыв глаза, он попытался призвать то чувство справедливого гнева, что охватило его после давнего разговора с отцом-дознавателем. Когда он узнал, что Тиар — женщина, совершившая предательство, столь чудовищное, что порождением его стал Скрут. Когда он сумел убедить себя, что именно Тиар виновата перед ним, перед несчастной Илазой, да и перед Скрутом тоже. И вот если окажется, что Тиар — это полевка, и как, скажите, заставить себя поверить в ее вину? А потом пришла спокойно умиротворенная мысль. А почему нет? Возможно, это подарок птицы. Лучший из вариантов. Безмятежная полевка даже не поймет, что с ней происходит. Она лишена страха смерти. Она умрет, не сознавая чудовищности происходящего. А ведь всякий из нас когда-нибудь умрет, но лишь полевке все равно, когда именно и как это произойдет. И он поразился, как такая мерзкая мысль могла прийти к нему в голову, и, несмотря на раскаяние, никак не мог от нее отрешиться. Мысль ворочалась на дне сознания, напоминая о себе, подначивая, подталкивая. Все равно все умрут. Это было бы добрее, чем тянуть в лапы Скруту насквозь порочную шлюху, которая, однако, весь этот ужас осознает. Тогда, спасаясь, он стал думать об Элазе, о всем чистом и светлом, что было в его жизни, о ночи, проведенной на алтаре. И тогда ему стало еще страшнее, потому что оказалось, что он не помнит Элазиного лица. Он до крови кусал губы. Он вдыхал затхлый воздух погреба, пытаясь мысленно насытить его запахом теплой хвои, леса, воды, ее духов, ее тонкого пота. Но пахло мышиным пометом, и незаходящее солнце стояло перед глазами, белая стена с нарисованными рожами. И едва стоило восстановить в памяти Элазина глаза, как сверху нализали и наслаивались мутные плошки слюнявого старика. Игар впадал в отчаяние, сознавая, что не может больше вспомнить Элазу. Потом он ненадолго задремал. Проснувшись, не сразу овладел затекшим телом, и первой ужасной мыслью было, что кара свершилась, и теперь он всего лишь рисунок на стене погреба. Второй мыслью была мысль об Элазе. Он вспомнил, наконец, ее лицо и поразился, потому что это было лицо чужого незнакомого человека. Он забывает ее? Колдовство? Ныло, жгло, болело раненое плечо. Похотливые хари со стен глядели на него с издевательским сочувствием. Одинокая мачта вонзалась в небо, будто шпиль. Убранный парус вовсе не был красив так, просто перетянутая веревками огромная простыня. Другое дело, когда он полон ветра, когда он распущен, как крыло белоснежной чайки. Речная чайка принеслась над самой ее головой, маленькая, похожая на стрижа. Альмар рассказывал, что на море чайки огромные, больше ворон, с длинными косыми крыльями. Река здесь широка, как море. От берега и до берега лежит огромное пляшущее пространство, кое-где белеют паруса, и синим парусом выгибается небо. Лодка подпрыгивает на волнах, но ей, девочке, не страшно. Бывалые рыбаки... Те, что провожали их на берегу, поглядывали с недоверием. Не боится? Большая вода и свежий ветер, и довольно-таки резвая волна. Она никого не станет посвящать в тайну своего бесстрашия. Тайна? Вот она, напротив, на корме. Их двое посреди огромной речки, только двое, чайки не в счет. Только бы не зазнаться раньше времени. Потому что если такой человек, как Альмар, может быть, она заколдованная принцесса? Она расхохоталась, и он улыбнулся в ответ. Солнечная дорожка на воде дробилась и завораживала. Ни солнце, ни река, ни выгнутое парусом небо не знают, что их повелитель сейчас сидит в утлой лачонке наедине с обыкновенной, с недостойной такой милости девочкой. Ее правая рука скоро покроется пятнами. Так часто приходится себя пощипывать, а не сон ли? Как она, оказывается, стосковалась, как устала от этих его долгих отлучек. Ей холодно, когда он не смотрит на нее, не берет на руки, не укладывает вечером спать. И пусть большая Афа не ворчит, девочка прекрасно знает, что давно уже не маленькая. Но с ним ей хочется быть малышкой. Пусть он ее защитит. Какие у него необъятные плечи, какие мускулистые руки. Из-под белого, как чайка воротника рубашки, виднеется темная бронзовая шея. Босые ступни, наоборот, светлые и узкие. Она украдкой поставила свою ногу в отпечаток его ноги, высыхающей на досках, и засмеялась снова. «Гляди!» Он перегнулся за борт. Она осторожно подошла и склонилась рядом. Продолговатое днище отбрасывало темную тень, из нее вдруг стремительно выскользнул целый косяк темных рыбьих спин. То здесь, то там неожиданно мерцала серебряная вспышка, какая-то из рыбин поворачивалась к солнцу боком. Высокая рябь мешала смотреть. Девочка напряглась, наклоняясь все ниже и чувствуя, как рука Альмара предусмотрительно берет ее за пояс. Вода просматривалась глубоко-глубоко, но дна не было видно. На мгновение она похолодела, осознавая, что, по сути, висит с Альмаром среди зыбкого пространства, что земля, покрытая ракушками и водорослями, лежит далеко внизу. Не глядя, она поймала его руку. Ледяной страх почти сразу сменился опасливым восторгом. Заглядывая в бездну, она с сожалением подумала о том, что мир велик, а она все еще видела так мало. А Альмар улыбался. «Лечили тебя хорошо». На рассвете колдун вытащил Игар из погреба, а сейчас был, кажется, полдень. Колдун оказался первым после отца дознавателя человеком, которому Игар выложил свою историю. Не удержался, смолодушничал. Болтал непрерывно несколько долгих часов, так что в горле саднит. А лечили хорошо — это о косой старухе, жившей на окраине поселка Утка, которая с виду была ведьмой-ведьмой. Теплый деревянный шар, которым цепкие загорелые руки выкатывали его плечо, порою причинял боль. Игар терпел, глядя на лоскуток синего неба за узким высоким окном. 20 дней у тебя», — негромко проронил колдун. Игар слабо дернулся. «Что?» 20 дней. Звездоохота опускается за неделю до осени середки. Знаешь, такой день, когда девчонки сверлят мост посередине. Поверь, такое. Просверлишь мост на самой середке, посмотришь в дырочку, суженый увидится. В осень середку, в полночь, смотритель этих самых мостов с кнутом стоят и дежурят. Им тоже неохота, чтобы добро дырявили. Колдун говорил тихо, неторопливо, нарочито не придавая значения словам, все равно, мол, что я сейчас говорю, а ты слушай мой ровный, сорванный голос и думай о главном, из сказанного в начале. Игар думал. Колдуновы слова были не про девчонок и не про мосты. «Значит, вы не можете?» «Маги не так могучи, как о том болтают», — сухо отозвался колдун. «А существо, подобное скруту, стоит дорого». Некоторое время Гар размышлял, прикрыв глаза. «Мне нечем платить», — сказал он наконец. «Ну, я стою 260 монет», — он горько усмехнулся. «Правда, продать вы меня можете и так, хоть сегодня». Теперь размышлял колдун. Движение деревянного шара замедлилось. «Ты меня не понял», — проговорил он после паузы. «Собственно, мне не так нужны эти деньги. Я сам доплатил бы, если бы кто-нибудь приволок мне скрута, мертвого или умирающего. Живой и здоровый скрут. Ты не представляешь, что это такое». Игар раскалился. «Представляю. Сила меча не берет его. Что, сила магии тоже?» Колдун осторожно оторвал деревянный шар от его кожи. Испытующе оглядел оставшийся на месте раны белый шрам, кивнул, небрежно бросил шар в стоящую на полу фарфоровую посудину. Плюхнувшись в прозрачную жидкость, которую Игар принял за воду, деревянный шар утонул. «Сила, сила. Кидаться на скрута с мечом или с тем, что принято называть магией, все равно, что стоять на вершине холма и орать восходящему солнцу: «Зайди, спрячься обратно, сволочь, не то как дам». В комнату вошла Полевка. На левой ее ступне краснела свежая царапина. Рассеянно улыбнувшись, женщина села в резное кресло у окна и, довольная, подставила лицо солнечным лучам, последним теплым лучам уходящего лета. Игорь видел, как изменилось и потеплело лицо колдуна. Полевку он считал дочерью, хоть и подобрал где-то уже безумную в возрасте 15 лет. «Магия!» — Игорь откашлялся. «Магия не может сделать так, чтобы она...» Лицо колдуна сделалось жестким. «Зачем? Она совершенно счастливый человек. Я позабочусь о том, чтобы ей никогда не было больно. Она живет в своем мире. Она куда более нормальна, чем я или ты. Особенно ты, со своей миссией спасителя и палача». Полевка взглянула на Игора и ласково покачала головой. «Я, по крайней мере, сам выбираю», — глухо сказал Игар. «Много же ты навыбирал», — отмахнулся колдун. Приоткрытое окно влетела пестрая пичуга. Женщина рассмеялась, птичка села ей на локоть и изящно повела головой. «У нее не будет детей», — шепотом сказал Игар. «Она не узнает, что такое...» «Любовь», — мрачно закончил за него колдун. «Посмотри на себя, дурень, и посмотри на нее. Она и есть любовь. Она любит весь мир. А ты...» Он замолчал. Игар, не глядя, взял со спинки стула свою заштопанную на плече рубаху. «Аскрут — воплощенное предательство», — сказал колдун шепотом. «Мир пронизан корнями привязанностей, страстей. Это тебе так просто не понять. Ты видел траву, как она ворочает камни, пробивается из трещин? Это неудержимо, это сила. Корни заполонили землю, крестьяне стонут, выдергивая свои сорняки. А трава просто дико хочет жить, больше, чем ты или я. Так и то, что принято называть любовью, и то, что принято называть предательством». Колдун замолчал. Прошелся по комнате, осторожно положил ладонь на голову радостной Полевки. «Терпеть не могу философии, Игар. Терпеть не могу болтовни. А иначе как мне объяснить тебе? Скрут — это вечное непрощение. Это такая мука и такая жажда мести. Оборотная сторона преданной любви. И преданной любви. Это скрученные жилы самых древних сил Земли. Это скрученные шеи надежд. Это душа, скрученная жгутом». Женщина удивленно подняла голову. Видно, напрягшаяся ладонь колдуна доставила ей беспокойство. Ласково погладив ее по волосам, колдун отошел к столу, наполнил себе стакан из кувшина, залпом выпил. Игар смотрел на Полевку. Темные волосы с медным отливом, карие глаза с прозеленью, спокойный, безмятежный взгляд. Воплощенная любовь. Бездумная любовь. Бездумное приятие всего, что окружает. Мысль, родившаяся во время речи колдуна, наконец-то вынырнула на поверхность. Воплощенная любовь, воплощенное предательство. «Тиар!» — позвал он шепотом. Полевка радостно улыбнулась. «Тиар!» — повторил он тихо и глухо. Колдун оказался между ними. Несколько секунд Игар ждал чего угодно. Мгновенной смерти, превращения, удара. Колдун лишь смерил его взглядом и обернулся к женщине. Пичуга вспорхнула с ее локтя и вылетела в окно. Осторожно взяв приемную дочь за плечи, колдун развернул ее к Игару спиной, откинул волну волос, обнажив шнурок-завязку, не сильно потянул за кисточку, распуская ворот, позволяя платью рубахи свободно сползти вниз. У основания точеной шеи Игар увидел давний, грубый, неровный шрам. Увидел и содрогнулся. Ломкий мальчишеский голосок. «Там холодный ручей, совсем холодный и ледяной». Белая кожа девушки тут же покрылась пупырышками холода. Игар долго не отваживался опустить взгляд. Под правой лопаткой не было ничего. Ничего не было, только красный след от недавнего комариного укуса. За что? Она, оказывается, успела забыть это чувство. Когда липкая паутина захлестывает лицо, спутывает руки и ноги, и сразу вслед за этим захлестывает и спутывает животный ужас, такой же серый и липкий. «За что? Что я...» Тихо, тихо, тихо, Юлаза. Будь добра, позови на помощь. Ее спеленутое тело раскачивалось высоко над землей, над травой, на которой уже легли лимонного цвета листья. Но ведь звезда охота еще не опустилась. Позови на помощь. Зачем? Сделай мне приятное, позови. Помогите. Громче, громче, от души позови, а вдруг кто-то услышит. Она не могла понять его интонацию, то ли издевка, то ли... Игар? Игар вернулся и не может найти ее, Лазу. Помогите, помогите, на помощь! Тонкий жгутик сплетенных паутинок резанул ее под подбородком, и она закричала уже от боли. «Помогите! Кто-нибудь! Игар! Игар, помогите!» Далеко в лесу протрубил рожок. Длинно и мелодично, будто отзываясь «Иду! Иду!» Несколько долгих секунд Элаза висела без движения, чувствуя, как выступает на спине горячий пот. «Спасение? Помощь? Откуда? Кто? А главное, как?» Звук рога. Карен, любовник ее матери. У Карена был большой вооруженный отряд. Все грозные воины, в конце концов, оказались развешанными на ветвях, подобно дохлым крысам. Она рванулась. Во рту у нее появился нехороший привкус. Не то крови, не то железа. «Отпусти! Отпустите меня!» «Сейчас, погоди. Это ловушка? Это ловушка, да? А я приманка, да?» Молчание. Чуть заметное движение в темнеющих кронах. «Позови еще». Он сбился с пути. «Не буду». Она прекрасно понимала, что вырываться бесполезно, но висеть без движения, будто баранья туша на крюке, оказалось выше ее сил. Уж лучше терпеть боль от врезающихся в тело нитей. «Не буду. Я не буду звать. Убийца, чудовище. Нет». «Да, потому что все равно он рано или поздно сюда придет, потому что это его судьба, и он ее ищет, потому что ты будешь делать то, что я тебе велю». «Нет». На плечо ее лег зазубренный костяной крюк. Минута тянулась невыносимо долго. Она больше не металась в сети, висела неподвижно, будто парализующее жало уже проделало над ней все полагающиеся операции. Крюк покрыт был грязновато-зелеными бляшками и порослями жесткой короткой шерсти. «Помогите!» — закричала она шепотом. Крюк соскользнул, но Элазе казалось, что плечо все еще ощущает его тяжесть, что плечо навеки сведено судорогой. «Помогите!» В эту секунду она была противна самой себе. Она кричала, глотая слезы, в то же время некто трезвый, на которого не произвело особого впечатления прикосновение Скрута, ободряюще усмехнулся в ее душе. Невозможно сочувствовать всем. Прежде всего следует подумать о своей собственной судьбе, а уж потом, если получится, о судьбе того, что едет через темный лес и трубит в свой рожок. Рожок протрубил неожиданно близко, и Лаза вздрогнула. «Ну вот», — сказал трезвый голос в ее душе, «теперь тебе и вовсе нет необходимости насиловать свою совесть, призывая его. Сам отыщет. Уже отыскал». Внизу затрещали ветки. Испуганно фыркнул конь. И Лаза увидела сначала сапог со шпорой, потом ногу в кожаной штанине, а потом сразу молодое, удивленное, обрадованное лицо. «Госпожа?» Странное обращение к оборванному, бесполому существу, болтающемуся в паутине между кронами двух деревьев. «Госпожа, отзовитесь!» И Лаза молчала. Приезжий был одет просто, но добротно и продуманно. В лесной чаще щеголять особенно не перед кем. По его повадкам Элаза с первого же взгляда определила благородное происхождение и воинскую выучку. Что определил Скрут, осталось неясным. Элаза всей кожей чувствовал его близкое присутствие. Незнакомец тоже чувствовал. В одной руке его оказался длинный легкий меч, похожий скорее на шпагу, а в другой — странное орудие, похожее не то на крюк, не то на сильно изогнутый кинжал. «Уходи», — хотела сказать Элаза, но не сказала. Не повернулся язык. Юноше все равно не спасти. А между тем иззубренная лапа... При воспоминании ей сделалось тошно. Приезжий легко соскочил с седла. Присел и огляделся. Сообщил, глядя куда-то Элазе за спину. «Госпожа, Я счастлив буду доставить вас в объятия матушки». Некоторое время Элаза тупо соображала, о ком идет речь. Сначала ей подумал, что неизвестный рыцарь задумал представить ее своей собственной матушке. Только потом явилась удивленная мысль. «А, мама, как я могла забыть?» Рыцарь мягко на полусогнутых ногах двинулся вперед. Цепкий взгляд его снова обежал темные кроны и опять остановился на обнимающем Элазу коконе. Ей показалось, что рыцарь смотрит на нее, как портной на примерке. «Почему я молчу?» — подумала она вяло. «Почему подыгрываю пауку-изуверу против храброго и благородного человека, явившегося мне на помощь? Почему не ору во все горло, беги? Он бы, конечно, не послушал меня, но совесть моя была бы чиста. А почему медлит Скрут? Растягивает удовольствие? Выжидает?» Рыцарь двигался странно, по кругу, перекрестным шагом, как танцор. Элаза невольно засмотрелась и показалось, что сверху, в кронах, также по кругу движется огромная невесомая тень. Впрочем, ей могло и померещиться. Присутствие Скрута оставалось невыносимо близким. Ей чудилось смрадное дыхание. «Госпожа!» — дико заржал конь. Элаза в жизни не видела ничего подобного. Тяжелому, сильному животному сгоряча удалось разорвать первый слой паутины, но следующие 5 слоев опутали его, превратив в бесформенный клубок, и вздернули над землей невысоко. Затрещали ветви окрестных деревьев, посыпались листья, пожелтевшие и совсем еще зеленые. В судорожном движении конские копыта убили бы рыцаря, если бы тот в последний момент не кинулся на землю. Конь заржал снова, закричал, как человек, и ослаб, обвис, отбросив гривастую голову. Элаза увидел, как с черных губ сорвалась струйка пены. Глубокий вздох, кажется, облегчение. Тишина. Тяжелое дыхание, конская туша, неподвижно висящая среди обломанных ветвей. Элаза закрыла глаза. Лошадей он, по крайней мере, не мучит. С лошадьми он честен. Вероятно, лошади ничем не досадили ему. «Госпожа!» Рыцарь медленно поднялся с земли. Голос его напряженно звенел. «Госпожа!» Он смотрел на спутанное тело животного. Неотрывно, внимательно. 2 коротких взгляда направо и налево и снова на лошадиный труп. Быстрый бросок в сторону. Элаза вздрогнула, но рыцарь лишь приник к земле, настороженно поводя обнаженным оружием. «А ведь не похоже, чтобы он растерялся», — подумала Элаза удивленно. «Любой другой давно промочил бы свои кожаные штаны, а этот, кажется, знает, чего и откуда ожидать. Кто-то каждый день воюет с огромными древесными пауками. Любопытно, а пережил ли кто схватку со Скрутом?» Рыцарь снова двинулся к Элазе на полусогнутых боком, его обнаженное оружие оглядывалось вместе с ним. «Сколько же вам заплатили?» — сказал Элаза шепотом. Наверное, это были не самые удачные слова, но молчать ей было невмоготу. Рыцарь горделиво вскинул голову, на мгновение позабыв свою хищную приземистую стойку. «Я не за деньги. Покуда на земле есть еще невинные жертвы, они всегда будут». Сначала Элазе показалось, что наконец-то подал голос тот, что в ветвях. Потом она неожиданно обнаружила, что слова принадлежат ей. «Покуда есть на земле невинные жертвы», губы ее поползли к ушам в жесткой ухмылке, «благонамеренные дураки вроде вас будут множить их число, потому что вы сами сейчас станете, в свою очередь, невинной жертвой, вслед за своим скакуном». Элаза думал, что рыцарь применится в лице, но он только коротко вздохнул, будто ему не хватало воздуха, и продолжал свой танец, мягко крадучись, скользя взглядом по древесным кронам над головой. «Вы знаете, что такое Скрут?» — спросил Элаза глухо. Рыцарь не отвечал. «От этого зависит ваша судьба!» — выкрикнула Элаза требовательно и властно. «Если знаете, говорите!» Рыцарь посмотрел на нее мгновенно, чтобы тут же переметнуть взгляд на высокое дерево напротив. «Скрут?» — проговорил он хрипло. «Скрут — это чудовище, в которое превращается человек, жертва предательства». Элазе показалось, что стягивающая ее паутина ослабевает. Чуть-чуть. «Как?» — переспросила она шепотом. Рыцарь вздрогнул. Резко остановился. Лицо его, поднятое к сокрытому ветвями небу, казалось плоским и твердым. Маска. Деревянная маска. «Скрут? Человек?» — выдохнула Илаза. Рыцарь не отвечал. Она увидела, как вдоль шеи его прокатился острый кадык. «Скрут — жертва предательства?» Губы ее еле шевелились. «Тоже? Невинная жертва?» Илаза поняла, что смеется. Очень трудно смеяться на весу в объятиях паутины. Да и смех у нее получился нехороший, многообещающий какой-то, скверный, неестественный смех. Кажется, рыцарь даже испугался этого смеха, куда больше, чем внезапной потери своего коня. «Невинная жертва», — сказал Илаза сквозь смех. И сразу, без перехода, другим голосом: «Отпустите меня!» Земля плавно двинулась ей навстречу. Она потеряла рыцаря из виду, на время, которое потребовалось, чтобы высвободиться из обвисшей паутины и принудить к жизни затекшие ноги. Потом она снова увидела его лицо, по-прежнему неподвижное, как маска. Глаза сделались еще больше, хотя это казалось вряд ли возможно, и вперились в освобожденную Илазу почти с суеверным ужасом. «Вы...» «Пусть он уйдет», — попросила она шепотом. И рыцарь, кажется, понял, что она разговаривает не сама с собой. «Пусть он уйдет!» — голос Илазы сделался умоляющим. «Пусть он уйдет! Пусть он...» «Теперь он точно никуда не уйдет, Илаза!» Рыцарь дернулся. Рыцарь замер, похожий на краба с двумя стальными разновеликими клешнями. Рыцарь напряженно смотрел вверх, пытаясь определить, откуда слышится голос. «Ступай, Илаза!» Ей ничего не оставалось, кроме как беспомощно заплакать. Но глаза ее оставались сухими и лицо неподвижным. Она шагнула к рыцарю. Тот отпрянул, будто при виде ядовитой змеи. «Ничего», — сказала она, пытаясь улыбнуться. «Ничего страшного. Вы не невинная жертва. Вы, по крайней мере, герой. И как бы ни умерли, умрете героически. С убеждением, что мир делится на невинных жертв и виноватых палачей. А если я скажу, что они то и дело меняются местами, вы мне не поверите. И не надо». Бесшумно обрушилась сеть, опутывая рыцаря сразу со всех сторон, накрывая сверху и подсекая снизу, не оставляя лазеек. Рыцарь мгновенно лишился бы всех шансов, если бы за долю секунды до этого не взвился в воздух в красивом стелющемся прыжке. Илаза разинула рот. Она никогда раньше не видела, чтобы люди двигались с такой непостижимой быстротой. Рыцарь, как ей показалось, находился сразу в нескольких местах. Его меч, скорее похожий на шпагу, размазался в воздухе. Он походил теперь не на танцора, на акробата, ярмарочного гимнаста. С ловкостью, недоступной для обыкновенного воина, рыцарь уворачивался от падающих сетей, подныривал под паутинные жгуты, перепрыгивал их, увиливал, уходил, вертелся волчком. Наконец, одно полотнище, особо обширное и потому не очень плотное, поймало рыцаря в свои объятия. Тогда Илаза поняла, зачем ему оружие. Легкий меч завертелся, как мельничное колесо. Боевая сталь с трудом продиралась сквозь волокна гигантской паутины, но изогнутый кинжал, похожий скорее на крюк, оказался проворнее. Рыцарь бил и кромсал, похожий одновременно на бабочку в полете и мясника за работой. Не веря своим глазам, Илаза увидела, как трещат, расползаются, оседают неопрятными клочьями неуязвимые прежде серые полотнища. Она опустилась на колени. Происходящее казалось ей сном. Рыцарь, минуту назад представлявшийся жалким неудачником, обернулся вдруг непобедимым, сказочным исполином. Неужели? Потом случилась пауза. Рыцарь снова замер в своей неподражаемой стойке. Лоскуты рассеченной паутины чуть заметно покачивались на ветру, будто края изодранной занавески. Прыжок. Туда, где только что стоял человек, колоколом упала прочная непрозрачная сеть. Рыцарь увернулся, и в его руке странным образом оказался короткий метательный нож. Неуловимое движение. Илаза не увидела броска, но в путанице ветвей, туда, куда улетел широкий клинок, ей почудился короткий вздох. Сдавленный вздох боли. Рыцарь метнул снова, почти в ту же точку, чуть ниже. Третий нож так и остался у него в руке. Замерев в стойке, рыцарь медленно поводил головой справа налево, слева направо. Илазе вспомнилась сова. Сова может вывернуть голову так, что глаза окажутся на затылке. Рыцарь бросил третий нож. На этот раз Илаза разглядела все до последнего движения. Клинок вылетел из ладони метальщика, и рыцарь подался за ним всем телом, устремился за ним всей своей волей, сам желая лететь сквозь листву и вонзаться в живое. Он был необыкновенно красив в это мгновение, одухотворенный, легкий, с вдохновенно сверкающими глазами. И Лаза залюбовалась. В следующее мгновение в ветвях явственно послышался странный резкий звук. Будто каша, убежав из котла, в мгновение ока залила огонь в очаге. Короткое сдавленное шипение. Тишина. Рыцарь замер на одной ноге, вслушиваясь. Тишина, и даже и Лаза не смела вздохнуть. Отдаленный треск ветки. Она поняла, что давящего присутствия больше нет. Давно нет. Рыцарь стоял, не меняя позы, и в ладони у него лежал четвертый нож, готовый к броску, который уже не понадобится. Она глупо усмехнулась. Рыцарь мельком взглянул на нее. Глаза его утратили блеск и казались теперь отрешенно черными, как прогоревшие угли. И Лаза медленно поднялась с колен. «Мерзавец!» — проговорила она глухо, еле справляясь с голосом. Рыцарь, кажется, вздрогнул. «Мерзавец!» — заорала и Лаза, обернувшись к лесу. «Паучья тварь! Изувер поганый! Пожиратель падали! Смрадная сволочь! Убийца! Ты еще получишь! Тебе еще будет! Я спалю этот лес дотла! Я вспорю тебе твое гнойное брюхо! Ты дождешься!» Она на секунду замолкла, подбирая слова, потом осененная завопила с новой силой. И никакой тиар ты в жизни не получишь. Лапы свои поганые сгрызешь, жало свое проклятое проглотишь, а не получишь тиар. Сдохнешь, не получишь, сдохнешь. Она поняла, что счастлива. Так, наверное, счастлив соловей, захлебывающийся дивными руладами. Рыцарь смотрел во все глаза. Проклятый, проклятый, жирный паук, поганый гад, паршивая сволочь. Околеешь, скоро околеешь, в блевотине своей захлебнешься, жди. Наконец она выдохлась, всхлипнула, бессмысленно улыбнулась, села в развилку корней и заплакала навзрыд. «Все страшное позади», — шепотом сказал рыцарь. И Лаза плакала. «Госпожа, с тех пор, как отряд, посланный вашей матушкой, видите ли, нельзя осуждать людей, отказавшихся идти в этот лес». И Лаза подняла на него заплаканные глаза. «А ведь он молод». Даже моложе, чем показалось ей с первого взгляда. Рыцарь позволил себе ободряюще улыбнуться. Гибель стольких людей. Дело в том, что справиться с подобным существом под силу лишь... А нас, таких как я, слишком мало. Он вложил оружие в ножны и стянул правую перчатку. Ухватившись за предложенную руку, Ила ощутила жар его ладони. Потом в ее памяти случилось помутнение. Игар. Какая-то мимолетная мысль об Игаре. И мимолетное же удивление. То, что когда-то казалось главным, теперь где-то в стороне, на обочине. Игар. И мать. Бархатное черное платье, покатые плечи. Ведь если она свободна, если рыцарь освободил ее, то возвращаться следует к матери, в дом, где умерла Ада. Рыцарь что-то говорил, она не отвечала. Под ноги лезли корневища и пни. Опираясь на рыцарю руку, она выбралась, наконец, на некое подобие дороги, проложенной еще Кареном и его несчастным отрядом. Рыцарь сожалел об утрате коня и предлагал взять ее на руки. Она тяжело помотала головой. Перед ее лицом кружились две плодовые мушки, велись по спирали, тут же в воздухе спаривались. «Воды!» — попросила она жалобно. Рыцарь снял с пояса баклагу. Она пила, процеживая воду сквозь зубы, и смотрела, как рыцарь проламывает для нее проход в колючем кустарнике. Трещат, подаваясь ветки, ложатся под ноги, ломаются, умирают. Потом рыцарь исчез. И Лаза сидела, выпучив глаза. Вода стекала у нее по подбородку. Рыцарь пропал, как видение. Его и не было вовсе. Это иллюзия, сон. Она поперхнулась. Закашлялась так, что на глаза навернулись слезы. С трудом отдышалась, тяжело поднялась. Иллюзия. Не сходит ли она с ума? А что это у нее в руках? Фляга? Фляга-то откуда взялась? Шаг. Еще шаг. Медленно распрямляется недоломанная рыцарем ветка. Посреди кустарника зиял круглый правильный провал, как отверстие бочки. И Лаза закусила губу до крови. Изнутри яма тоже напоминала бочку, только стены ее были выстланы, как войлоком, мягкой белесой паутинкой. Одна дна и вовсе не было видно. «Истребители чудовищ», — наставительно сказали у нее над головой, — «проводят жизнь в изнуряющих упражнениях. Их реакция превосходна, их тело вышкалено с детства. Некоторые из них берут деньги за свой труд, но большинство предпочитают чистую, незамутненную золотом славу. Еще все они, как правило, самонадеянны. А скруты коварные, Лаза. Ох, как бессовестно коварны скруты. Самому, право же, противно. И я получу свою тиар. И ты не спалишь этот лес и не вспоришь мое гнойное брюхо». Она икнула, сжала зубами палец, скинула голову. От горделивого жеста заболела шея. «Подло! Подло! Кто не в состоянии победить в честном поединке, честным воинским искусством?» «Я презираю воинское искусство», — глухо сказали у нее над головой. «В особенности наемное, в особенности платное. Если бы наш истребитель геройствовал за деньги, он бы не умер так легко. Но он бескорыстен и потому умер мгновенно. И, Лаза, кто знает, как умрешь ты?» По колючей ветке измятого кустарника ползла, непристойно выгибаясь, многорукая зеленая гусеница —